Все эти события возбудили общественное мнение, и обычная шумливая беспечность Лугана была нарушена. Под аркадами, в кафе, повсюду слышалось жужжание потревоженного осиного гнезда. А тут еще со всех сторон налетели, как мухи, шпики. Они сновали с одного берега на другой. В те блаженные времена стены всех луганских зданий были задрапированы, как в день праздника. Тело Господне, но только вместо ковров повсюду торчали гнусные уши подслушивающих. Разные тут были уши, и для приезжих, и для местных жителей. Анетта, Жорж и Марк по обыкновению в ус не дули, но многоопытная Ася тотчас же почуяла опасность. Благодаря своему тонкому обонянию она в любом месте обнаружила присутствие щуки. Живой, неутомимый взгляд Аси, обежав круг лиц, безошибочно находил рыбину и одним коротким ударом всаживал в нее крючок. И жертва с поцарапанной глоткой начинала ерзать на стуле, стараясь сорваться с удочки, отвлечь от себя внимание, и в конце концов покидала поле боя. Не раз такие безмолвные дуэли разыгрывались за столиком кафе-кондитерской, где сидели ничего не подозревавшие спутники Аси. Все трое, не стесняясь, высказывали вслух свои мысли. И Марку доставляло мальчишеское удовольствие слышать громкий детский смех Жорж. Он любил огреть палкой орликина спины негроидов, как величал он чернорубашечников, и всякий раз удивленно открывал глаза, когда Ася, положив ладонь на его руку, шептала: «Потише, пожалуйста». Он спрашивал: «Почему потише?» И Ася, поразмыслив, решала: «А почему бы и нет, в конце концов? Тем хуже, тем лучше для этих щук-соглядатаев. Вон как они позеленели в своем отваре. Подбросим-ка еще щепотку соли, и по себе варится на медленном огне». Шпики, работавшие за границей, уже давно привыкли к всевозможным оскорблениям и не придали бы особого значения дерзкому поведению обычных туристов. Но Марк был взят на заметку, как только обнаружилась его близость с Жульеном, чья роль на процессе привлекла всеобщее внимание. Жульен фигурировал одним из первых в черных списках как почетный председатель Международной антифашистской лиги и стал поэтому объектом особого наблюдения. Он и не пытался избежать его, он просто-напросто пренебрегал им. Лавры профессора Дави в Лугано пожинал его юный соратник. Среди лиц, искавших случая побеседовать с ними, был один молодой итальянец, с которым Марк уже встречался в Париже в антифашистских кругах. Его умное и красивое лицо портило родимое пятно на щеке и нервное подергивание левого века. Звали его Буонамико. Он не скрывал своей истерической ненависти к фашистскому режиму. Он путешествовал из Парижа в Лондон и Брюссель и обратно, объезжал различные эмигрантские колонии, сжигаемые священным огнем мятежа, он распалял веру отчаявшихся. Обедняками предлагал им туманные дерзкие проекты, говорил о бомбах и заговорах, будил в их памяти воспоминания о заговорщиках Рабанаях. Пожилые революционеры-эмигранты считали его романтиком и не особенно ему доверяли, а молодежь, более склонная к действию, охотно его слушала, однако умудренная опытом, довольно холодно принимала его предложение. Но он был настойчив и терпелив. Еле сдерживая слезы и гнев, он говорил о своей старухе-матери и ее нам брате, чья жизнь находится под угрозой, ибо их, как заложников, держат в фаянце. Его волнение передавалось изгнанникам, из которых многие испытывали такую же боль. Он перезнакомился со всеми, был услужлив, деятелен, никогда ничего не просил, за ним знали только одну слабость — оставлять на хранение то одного, то у другого знакомого чемодан или сверток бумаг. Но постоянные разъезды вполне оправдывали эту скверную привычку, хотя никто не чувствовал себя особенно польщенным, выпавшей на его долю ролью хранителя. Неприятности с парижской полицией научили изгнанников той истине, что опасно правой руке не знать того, что получила левая. И каждый старался поскорее избавиться от веренного ему груза и переправить его соседу. Марк не раз получал и хранил у себя вещи, бумаги Буонамико. Хранил, надо сказать, без особого удовольствия, но он считал, что отказ может обидеть итальянца. И страдал от оскорблений, наносимых Буонамико. Очевидно, у Марка кожа была много чувствительнее, чем у самого итальянца, и тот никогда не выражал досады, даже не помнил об обидах, и неутомимо возобновлял свои попытки. Снова являлся с просьбами к тем, кто ему не раз отказывал. Если уж кому надо было стыдиться, так именно этим людям, ведь их недоверие ничем не подтверждалось. Бо на миг и не испытывал к обидчикам неприязни, зато питал искреннюю благодарность друзьям, и Марк пользовался его особым расположением.